Христос говорит, что не только же о них молю, но о верующих в Меня, по слову их, да будут все едины. Очень важно, Христос еще раз акцентирует внимание на единство. Сила церкви – это в единстве. В единстве. Вот. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как и Мы едины». Мы уже говорили о том, что в отношении они прославили Христа, и славу им дал. Вы помните, что в отношении славы, что значит «дал» от славы? Когда Моисей, он имел славу Божию, кстати, это был единственный человек во всей Библии, который обладал Божьей славой. Там написано, что «возьми от славы, которая на тебе, и от духа, который в тебе». И да, им написано, что когда вот произошло вот это отдавание славы, то написано, что 70 человек начали пророчествовать. И даже те, которые были в стане, тоже начали пророчествовать, что аж возбудили ревность в Иисуса Навина. Но я хочу сказать, что ту же славу, что дал Христос для церкви, это в дарованиях, в могуществе, в проявлении духовных действий, все это проявляется слава. Когда Елиэзер пришел в Месопотамию и нашел Ревеку у источника воды, то он принес от жениха подарки, запястья, там, золото, вы помните, он ее украсил, чтобы представить жениху славную церковь. Я так бегло, потому что у меня нет времени. Вот, и дальше. «Я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». То есть, я хочу сказать, что образ нашей жизни – должен показать этому миру, что любовь Бога Отца пребывает над церковью и в церкви. Вы понимаете, о чем здесь идет разговор? Я думаю, что любым людям в мире понятно, смотря на ребенка, отец его любит или не любит, заботится о нем или не заботится. Правда? Люди сразу быстро сориентируются. Точно так же и нас, братья мои и сестры, мир должен определять Божью любовь в нашей жизни. Мы говорили с вами в прошлый раз о том, или позапрошлый раз, вернее, извиняюсь, что такое значит попасть в присутствие Божьей любви, когда мы можем располагать Божьей любовью. Мы пользуемся Божьей любовью, Божьим приоритетом.